«Нет, милая, этого и на страшном суде не скажу», — отвечал Петр Иванович. «Да неужели я писал это? Быть не может». «Вы, дядюшка», — перебил Александр, — «я, пожалуй, скажу, что тут написано, я наизусть знаю». «Ангел, обожаемый мною...» «Александр, навек поссоримся!» — закричал Петр Иванович сердито. «Краснеют, как преступление». «И чего?» — сказал Лизавета Александровна. «Первой нежной любви». Она пожала плечами и отвернулась от них. «В этой любви так много глупого», — сказал Петр Иванович, мягко, вкрадчиво. «Вот у нас с тобой и помину не было об искренних излияниях, о цветах, о прогулках при луне. А ведь ты любишь же меня?» «Да, я очень привыкла к тебе», — рассеянно отвечал Лизавета Александровна. Петр Иванович начал в задумчивости гладить бакенбарды. «Что, дядюшка?» — спросил Александр шепотом. «Это так и надо?» Петр Иванович мигнул ему, как будто говоря, «молчи». «Петру Ивановичу простительно так думать и поступать», — сказал Лизавета Александровна. «Он давно такой, и никто, я думаю, не знал его другим, а от вас, Александр, я не ожидал этой перемены». Она вздохнула. «О чем вы вздохнули, матант?» — спросил он. «О прежнем Александре», — отвечала она. «Неужели вы желали бы, матант, чтобы я остался таким, каким был 10 лет назад?» — возразил Александр. «Дядюшка правду говорит, что это глупая мечтательность». Лицо Петра Ивановича начало свирепеть. Александр замолчал. «Нет, не таким, — отвечал Лизавета Александровна, — как 10 лет. А как 4 года назад? Помните, какое письмо вы написали ко мне из деревни? Как вы хороши были там». «Я, кажется, тоже мечтал там», — сказал Александр. «Нет, не мечтали. Там вы поняли, растолковали себя. Зачем не остались такими? Зачем это было только на словах, на бумаге, а не на деле? Это прекрасно и мелькнуло, как солнце из-за туч. На 1 минуту. «Вы хотите сказать, матант, что теперь я неумен и неблагороден?» «Боже, сохрани, нет, но теперь вы умны и благородны по-другому. Не по-моему». «Что делать, матант?» — сказал с громким вздохом Александр. «Век такой. Я иду наравне с веком, нельзя же отставать. Вот я сошлюсь на дядюшку, приведу его слова. Александр, — свирепо сказал Петр Иванович, — пойдем на минуту ко мне в кабинет, мне нужно сказать тебе 1 слово». Они пришли в кабинет. «Что это за страсть пришла тебе сегодня ссылаться на меня? — сказал Петр Иванович. — Ты видишь, в каком положении жена?» «Что такое?» — с испугом спросил Александр. «Ты ничего не замечаешь? А то, что я бросаю службу, дела, все, и еду с ней в Италию». «Что вы, дядюшка?» — в изумлении воскликнул Александр. «Ведь вам нынешний год следует в тайные советники». «Да видишь, тайная советница плоха». Он 3 раза задумчиво прошелся взад и вперед по комнате. «Нет», — сказал он, — «моя карьера кончена. Дело сделано. Судьба не велит идти дальше. Пусть». Он махнул рукой. «Поговорим лучше о тебе», — сказал он. «Ты, кажется, идешь по моим следам». «Приятно бы, дядюшка», — прибавил Александр. «Да», — продолжал Петр Иванович, — «в 30 с небольшим лет коллежский советник. Хорошее казенное содержание, посторонними трудами зарабатываешь много денег, да еще вовремя женишься на богатой, да? Адуевы делают свое дело, ты весь в меня. Только не достает боли в пояснице». «Да уж иногда колет», — сказал Александр, дотронувшись до спины. «Все это прекрасно, разумеется, кроме боли в пояснице», — продолжал Петр Иванович. «Я, признаюсь, не думал, чтобы из тебя вышло что-нибудь путное, когда ты приехал сюда. Ты все забирал себе в голову за могильные вопросы, улетал в небеса, но все прошло, и слава Богу. Я сказал бы тебе, продолжай идти во всем по моим следам, только